Ой, да летом, да летом, за туманами там, за туманами дева косу плетет. Там за туманами дева косу плетет, ой, да плетет, да приговаривает. Где ты, мой любый, да где?